Глава 16. Картина проясняется. На следующий день о происшествии было известно всему городу. Довольные журналисты строчили материалы и вели репортажи. Маленький уральский городок прославился на весь мир. «Если сложить все факты, то картина становится ясной», рассказывал Олег Станиславович в своем интервью для блога «Охотники за мифами». Много лет назад паровоз с золотом Демидовых действительно угнали, но Мишка Шерстяной и Стрелочник были в сговоре. Они заранее взорвали старый никому не нужный мост, а затем разыграли целый спектакль. Якобы произошел несчастный случай, и паровоз рухнул вместе с мостом. Дно там очень илистое, паровоз действительно никто не сумел бы найти. Все решили, что его полностью засосало, будто в зыбучие пески. На том следствие и закончилось. На самом же деле бандиты угнали паровоз и спрятали его в заброшенном туннеле в лесу, а золото перенесли в другое место. Но вскоре Мишку Шерстянова арестовали за другие преступления и посадили надолго. Поделить добычу сообщники не успели, так что Стрелочник остался единственным владельцем украденных сокровищ. Однако надо отдать ему должное. Почти все золото он потратил исключительно на благо нашего городка. Стрелочник построил здесь первую гостиницу, где стал управляющим, а также новую школу и почтовое отделение. Прошло много лет, и, наконец, Мишка Шерстяной вышел на свободу. Опасаясь мести подельника, Стрелочник спрятал остатки золота под полом в одной из комнат старой гостиницы. Что случилось дальше, мы не знаем. Встретились ли они, и если встретились, чем завершилась их встреча? Почему Стрелочник ничего не рассказал о золоте своим детям? Ведь, как известно, у сообщников были дети и внуки и правнуки. Алевтина — правнучка Стрелочника, а Ксения, как оказалось, правнучка знаменитого Мишки Шерстянова. Ксения догадывалась о существовании клада, но понятия не имела, где его искать. Алевтина же вообще ничего не знала, поскольку прадед не успел или не захотел посвятить своих наследников в тайну старой гостиницы. Ксения Монро явилась в город со своим напарником Прохором, как только услышала о появлении призраков. Она желала во что бы то ни стало отыскать заветное сокровище. И тут так удачно подвернулись князевы, охотники за мифами, которые начали свое собственное расследование. Сами того не ведая, они навели на клад обеих правнучек. Алевтина не знала о проделках своего прадеда, но, услышав, что он состоял в сговоре с Мишкой Шерстяным, живо смекнула, что к чему. Догадалась, откуда у него были деньги на строительство и обустройство городка. Прикинув в уме, она пришла к выводу, что прадед, скорее всего, не успел потратить золото и поняла, что остатки клада где-то спрятаны. Но где? Конечно же, в старой гостинице, где прадед жил до самой смерти. И тогда Алевтина заперла Князевых, чтобы не успели никому разболтать о своих открытиях, а сама с металлоискателем помчалась в старую гостиницу. Она обшарила все здание и обнаружила остатки золота в тайнике под полом одной из комнат. Но тут подоспели Ксения с Прохором, а за ними все остальные. «Но откуда же тогда взялись все эти жуткие призраки?» — спросил один из репортеров, присутствовавших на интервью. «Это тайна по-прежнему покрыта мраком», — развел руками историк. Князевы и Владик хранили молчание. Они решили пока не раскрывать секрет мэра города. Алевтину, Ксению Монро и ее оператора Прохора задержали полицейские до выяснения всех обстоятельств случившегося. Рюкзак с остатками золота Демидовых, обнаруженный в старой гостинице, был передан властям. А утром следующего дня мэр городка сам явился в гостиничный номер, где князевы уже собирали вещи. Владик и Олег Станиславович были у них, беседовали и помогали со сборами. Игорь, Кира и Максим привыкли видеть мэра разъяренным и багровым от злости, но сейчас он был сама учтивость, само спокойствие и умиротворение. «Доброе утро, господа! Спасибо, что сохранили мой небольшой секрет», — проговорил он, плотно прикрыв за собой дверь номера. «Небольшой?» — усмехнулся Игорь. «Да вы ведь обманывали людей!» «Все верно», — кивнул мэр. «Видите ли, нашему городу просто необходим собственный призрак». «Зачем?» — не понял Максим. «Ведь это жульничество», — добавила Кира. «Да, именно так. Но заметьте, от него никто не пострадал. Проблема в том, что мы живем в такой глуши. Про наш город никто ничего не знал до тех пор, пока я не придумал этого призрака. И оно того стоило», — заявил мэр. «Теперь к нам валом валят туристы и путешественники со всей страны. Сюда едут блогеры и журналисты, репортеры различных каналов. Мы постепенно превращаемся в настоящий центр туризма для любителей сверхъестественного. Туристы везут деньги. У нас начали появляться новые кафе. Скоро откроются гостиницы, музеи и сувенирные лавки. Нас теперь постоянно упоминают на разных информационных порталах. Мы интересны всему миру, и это отлично сказывается на городском бюджете». «А ведь это правда», — внезапно поддержал мэра Олег Станиславович. «В последнее время все только о нашем городке и говорят. И посмотрите, сколько здесь туристов объявилось». «Да, ловко вы все придумали», — сказал Игорь. «Собрали вместе историю пропавшего поезда, все эти легенды и даже замурованный туннель в лесу». «Очень удачная мистификация», — с мягкой улыбкой кивнул мэр. «На самом деле старый туннель никогда не был замурован. Это лишь слух, который я сам распустил. Якобы с этого и началось появление призрака в старой узкоколейке». «Слух?» — удивился Владик. «А ведь я тоже в это поверил, как и мои друзья». «Мне все удалось», — кивнул мэр. «Много лет назад паровоз с золотом действительно тайно угнали. Его скрыли на отдаленной ветке, в этом самом туннеле. Золото вынесли сразу же, а сам он долгое время стоял спрятанный в лесу. Времена тогда были смутные, тяжелые, его особо даже не искали. А затем, много лет спустя, кто-то из местных разрезал паровоз на куски и сдал их в металлолом. Туннель опустел. Тут-то мне и пришла в голову мысль дополнить старую легенду вымышленными фактами, придумать призрака стрелочника. Построить тот аппарат, который вы видели в лесу. Кроме вас пока никто ни о чем не догадался, поскольку все в таком ужасе от происходящего, что не решаются ходить в лес туманными ночами». «Нагнали вы на нас страху тогда в сарае», — признался Максим, передернув плечами, — «своей ржавой монтировкой». «Клянусь, я не причинил бы вам вреда», — заверил мэр. «Я хотел лишь отпугнуть вас». «И вам это удалось. А неплохо вы все устроили», — отметила Кира. «Этот летающий проектор очень хорошо изображает настоящий паровоз». «В молодости я работал бутафором в театре», — пояснил мэр. «Поэтому знаю, как создавать искусственный дым и туман, работать с видеопроекциями, устраивать различные театральные трюки и спецэффекты. Я хранил все оборудование в старом сарае, некогда принадлежавшем тому самому стрелочнику. Когда ночи были недостаточно туманными, я создавал туман нужной густоты, и все получалось как надо». «Но вы же так яростно гнали из города журналистов», — вспомнил Максим. «Даже мы поверили, что вас бесят все эти слухи о призраках, что вы мечтаете избавиться от всех приезжих». «Такова была моя стратегия», — признался мэр. «Оно ведь как? Чем больше запрещаешь что-либо, тем сильнее людям этого хочется». «Все журналисты дружно решили, что местные власти скрывают какую-то серьезную тайну. поэтому их число только увеличивалось с каждым днем. Они желали докопаться до истины и валили сюда целыми толпами, создавая ажиотаж, шумиху в прессе и отлично пополняя наш городской бюджет. Знаете, в свое время Демидовы много сделали для таких вот маленьких городков. А я ведь и сам из их рода. Правда? Изумились близнецы. Да, меня зовут Афанасий Иванович Демидов. Я далекий-далекий потомок, смущенно улыбнулся мэр. Последние годы наш городок приходил в упадок, но теперь ситуация начинает меняться. Конечно, построить завод я не могу, зато могу другое. Пусть таким странным способом, но я что-то делаю для развития своего города. Очень символично, что история с пропавшим золотом Демидовых помогла мне в моем деле. «Мы сохраним ваш секрет», — пообещал ему Игорь. «Но рано или поздно тайна все равно раскроется». «Конечно, но до тех пор мы будем поддерживать интерес туристов к нашему городу». «Хорошо», — кивнул Игорь. «В блоге мы расскажем историю об украденном золоте. Думаю, вместе со слухами о поезде «Призраки» она получится очень интересной. К тому же я не люблю, когда развенчиваются мифы. Пусть ваш городок и дальше окутывает ореол сверхъестественного». «Спасибо!» — обрадовался Афанасий Иванович. «Значит, призраки паровоза и стрелочника продолжат свою деятельность. А когда надоест, я еще что-нибудь придумаю, и вы снова к нам приедете». «Вряд ли», — покачал головой Игорь. «Нам куда интереснее настоящие сверхъестественные истории». «Да», — подхватил Максим, — «с мумиями и вампирами, ведьмами и прочей нечистью». «Чтобы волосы дыбом!» — добавила Кира. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты очень необычная?» — спросил у нее Владик. «И не один раз!» — кивнула Кира. «Может, обменяемся номерами телефонов?» — предложил мальчик краснея. «Мне как раз новый мобильник купили. Будем и дальше общаться». «Я совсем не против», — улыбнулась Кира. «Кстати, о сверхъестественном», — вспомнил вдруг мэр. «Тут в одной деревне неподалеку от нашего городка ходят слухи о появлении оборотней. Может, это вас заинтересует?» «Еще как заинтересует!» — завопил Максим. «Но только не сейчас», — сказал старший Князев. «Почему?» — обиженно протянули близнецы. «Праздники заканчиваются. Пора домой». «А как же оборотни?» — расстроилась Кира. «Об этом не переживайте. Это будет темой одного из наших следующих выпусков», — с улыбкой пообещал близнецам Игорь.